«Знаю, но вы совсем не вовремя», — ответил один из колонистов. «Почему?» «Я ведь вас предупреждал. Мохнатые полчаса назад нас атаковали. И что, вы не можете с ними справиться? Их много, и все собрались в одном месте. А я думаю, чего мы ни одного мохнатого не встретили по дороге? У тебя много парней с собой. Не очень, и они приехали отдохнуть. Позже отдохнут. Мне нужны сейчас все и ваши бронетранспортеры. А как же груз? Я не могу его оставить без охраны. Да никто его не возьмет. Посмотри вокруг, нет сейчас никого. Я не могу нарушить правила. Ладно, оставайся сам, но один бронетранспортер я у тебя забираю. Нет, даже и не думай. Парней в помощь дам, а на бронетранспортеры не рассчитывай. Зачем тебе два? Для охраны. Я не оставлю груз без охраны. Ладно, совсем нет времени с тобой спорить. Выгружай всех. На нейросеть пришел приказ, но не от Шарила, а от руководителя колонии. После него космодесантники стали неохотно выбираться из салонов бронетранспортера. Мне тоже поступил приказ, пришлось покинуть уютное и теплое место водителя бронетранспортера. Вместе со мной покинули свой транспорт водители грузовика и второго бронетранспортера. «Ты чего?» — возмутился Шарил. «Водителей зачем забираешь? Кто обратно технику поведет? Сейчас каждый космодесантник на счету. Ничего с ними не будет, а что-то случится, аттестуем новых. А кто будет груз охранять, если ты всех забираешь? Ты будешь охранять вместе с ними», и он кивком указал на профессора. «Справитесь». «Кто?» «Профессор». «Да он оружие в руках никогда не держал». «Вон, его оставь хотя бы», — сказал Шарил и показал на меня. «Вообще-то держал и не раз», — возразил ему профессор. «Их самих охранять нужно». Они беспомощны как дети, видя, что профессор что-то собирается возразить, добавил: «О ваших боевых качествах, профессор, мы поговорим позже». «Вы зря нас недооцениваете, мы тоже что-то можем». «Вам, профессор, я непременно устрою экзамен по возвращению на базу, и там вы мне продемонстрируете свои боевые возможности, а пока за вами присмотрит Блесс». «Шарил, ты думаешь, я не знаю, кто он?» «Да он один троих космодесантников стоит». «Все выдвигаемся за ним, и Блесс тоже», он показал на второго колониста. Шарил попытался что-то возражать, но второй колонист быстрым шагом направился в сторону промышленных ангаров, мы неохотно пошли за ним. Все приехали сюда отдохнуть и расслабиться, ни у кого не было планов воевать с мохнатыми. К тому же усилился дождь и налетали порывы колючего ветра. «Блесс, ты не знаешь, куда нас?» — спросил тихо кто-то рядом. «Мохнатые прорвались, как я понял. Всех направляют на ликвидацию прорыва. И почему я не удивлен? Съездили, отдохнули, называется. Здесь космодесантников раз в 10 больше нас, но без нас никак. Честно говоря, я разделял его негодование, но вставил батарею в винтовку и проверил состояние оружия. За мной следом также поступили остальные. Плохо, что я не знал, куда нас ведут. Кто-то знает, куда нас ведут?» Спросил у остальных. «Там промышленный сектор колонии», — ответил мне кто-то из соседей. У ангаров колонист нас разделил на двойки и направил в разное место. Мне в напарники достался уже знакомый водитель грузовика. Мы стали проверять территорию. Было тихо, никто не стрелял. Мы прошли ангар, проверили небольшой пристрой около него, так никого не обнаружив, пошли дальше. Дальше располагалось что-то вроде парка. Деревья в нем росли явно не местные. Подошел к ближайшему дереву и посмотрел на круглые зеленые шарики, что обильно росли на ветках. «Что это?» — спросил у напарника. «Забыл, как называется. Эти шарики собирают и используют на производстве. А я подумал, они съедобные». «Нет, они ядовитые». «Где остальные?» «Может, вперед ушли?» «Наверное, мы с тобой долго пристрой осматривали». «Нет здесь никого». «Не добрались мохнатые сюда». «Вызови наших». «Где они находятся?» «Сейчас». «Точно, наши вперед ушли». «Говорят, нас вызывали». «В пристрое стены толстые, вот мы и не слышали». Быстрым шагом мы направились догонять остальных. Впрочем, далеко не ушли. Слева от нас засверкали вспышки плазмы. «Не понял, наши там?» «Нет, они сами спрашивают, мы это или нет». «Однозначно не мы». «Тогда кто?» «Не знаю». «Нам приказано оставаться на месте и дожидаться остальных». «Они возвращаются». «Ты оставайся, а я посмотрю, что там». «Может, не стоит?» «А если там толпа мохнатых, что делать будем?» «Нас здесь всего двое». «Давай, только рацию включи». Включил, но не успел с ней разобраться. «Я быстро, ты главное меня не подстрели, когда возвращаться буду». Не успел пройти сотни метров, как увидел вспышки плазмы справа от нас. Однозначно это наши, что ушли вперед, вступили в бой. Где-то впереди также стреляли. Пройдя несколько метров, я увидел отступающих космодесантников. Отступали они не в мою сторону, а в сторону производственных строений, видимо, в надежде там закрепиться. Занял позицию возле ствола дерева, чтобы через прицел винтовки лучше рассмотреть, что происходит. Сложно было понять, сколько здесь мохнатых и куда двигаются. Соседние стволы у деревьев сильно мешали это сделать, тогда я решил использовать пси и почти сразу понял, что сделал это зря. Мохнатые меня почувствовали. Впрочем, как и я их. Здесь находилось 4 больших группы мохнатых, 3 группы сейчас преследовали отступающих передо мной космодесантников, еще одна группа мохнатых напала на приехавших со мной космодесантников. От ближайшей ко мне группы отделилось сразу десяток мохнатых, они направились в мою сторону. Осмотревшись, решил отступать из этих зарослей, как это делали мои соседи. Деревья были достаточно густыми, нижние ветки деревьев росли невысоко над землей. В то же время сами деревья произрастали ровными рядами, но эти ряды находились близко друг к другу. Видимо, по этой причине здесь мохнатые воевали без своих многоножек. Многоножкам здесь сложно развернуться и сложно протиснуться между рядами. Однако и без многоножек мохнатые достаточно быстро передвигались среди деревьев. «Вот зачем мы только сюда полезли?» — спросил сам себя, отступая обратно к напарнику. Мохнатые уже находились где-то рядом, но пока я не видел их. Первый вынырнул из-под самой нижней ветки ближайшего дерева и попытался меня ударить клинком в бок, но было поздно для него, импланты активировались, демон во мне тоже проснулся и находился в предвкушении крови. Удар клинка мохнатого я заблокировал винтовкой. После чего ударом ноги отправил мохнатого в полет. Он полетел низко, ломая своей тушкой ветки дерева, из-под которого вылез. Чтобы он обратно гарантированно не вернулся, отправил следом 3 плазменных заряда из винтовки. Впрочем, мне уже было не до этого мохнатого, еще один свалился мне на спину и, вцепившись в бронезащиту, попытался засадить нож в мою шею.